Сведения о преподобном Афанасии, затворнике Печерском, в ближних пещерах почивающем. Память 2-15 декабря. Преподобный Афанасий был простым и смиренным иноком. Проводил богоугодную жизнь, за что исполнились на нем слова Спасителя. «Аз есим воскрешение и живот, веруй в мя, аще умрет, оживет». По сообщению автора жития преподобного Симона, епископа Владимирского, после продолжительной тяжелой болезни преподобный Афанасий скончался и был положен во гроб. На третий день, когда игумен с братьями пришли совершать погребение, нашли преподобного сидящим и плачущим. Ужаснувшись его воскресением, все стали спрашивать: «Как ты ожил? Что ты видел и слышал?» Он же на все вопросы отвечал только так: «Спасайтесь, имейте во всем послушание к игумену, кайтесь ежечасно, молитесь Господу нашему Иисусу Христу, Пречистой Его Матери и преподобным Антонию и Феодосию, чтобы окончить в добре жизнь свою здесь. Более не спрашивайте». После этого преподобный Афанасий прожил 12 лет в строгом затворе, питаясь только хлебом и водой, не видя солнечного света. Перед кончиной, собрав братью, он повторил ранее сказанные слова и мирно отошел ко Господу около 1176 года. Погребен был в ближних пещерах преподобного Антония. У мощей преподобного Афанасия получил исцеление инок Вавила, много лет страдавший болезнью ног. «Однажды лежал я, — рассказывал он братья, — и кричал от сильной боли. Внезапно вошел ко мне блаженный Афанасий и сказал: «Приди ко мне, и я исцелю тебя». И стал невидим. Я попросил, чтобы принесли меня к его мощам. И вот я исцелился. Предстательством его молящимся, с верою у святых мощей преподобного Афанасия, подается Господом истинное покаяние. Память преподобного Афанасия совершается также 28 сентября, 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.